Третий танк превратился в питаемый дизельным топливом костер, а он до сих пор не видел цели. 222-я шла зигзагами на максимальной скорости вверх по склону холма, постепенно обходя справа то место, где затаился невидимый стрелок. Тот танк, которого подбили вторым, со всей возможной частотой лупил из своей 85-ки в дым, одновременно поливая пространство перед собой пулеметным огнем. Его экипаж, судя по всему, даже не знал, кто в них попал, бронированная тварь или пушка, но не покидал обреченную машину. Именно в тот момент Борис внезапно увидел врага. По всем понятиям фронтового опыта, после нескольких удачных попаданий, немцу нужно было менять позицию, причем радикально и с максимальной скоростью, но он задержался, чтобы прикончить сидящего перед ним неподвижного русского. Наполовину закопанная в землю, приземистая, похожая хищностью на кабана, самоходное орудие. «Хассен, Хассер, да черт, как жив там по-немецки!» «Заряжай бронебойным! Цель право 10, дистанция 300. Готов?» Его машина встала, как стабанившая лодка. «Огонь!» Звонкий грохот 85-миллиметровой пушки слился с сотрясением тяжелой отдачи. Водитель мгновенно сорвал машину с места, ведя ее теперь почти прямо на немецкую самоходку, поскольку надеялся, что скошенная лобовая броня способна будет удержать ее снаряд даже на таком небольшом расстоянии. Его собственный бронебойник попал в край бруствера капонира. Земля взлетела столбом. Немец начал задом выбираться из укрытия, когда рядом рванул еще один снаряд. Так и недобитые танкисты наконец увидели вражину. «Молодцы, ребята! Готов? Огонь!» Он был готов поклясться, что снаряд скользнул в миллиметре над крышей немца, который уже почти полностью вылез из капонира и, не останавливаясь, начал разворачиваться. «Михалыч, сука, куда целишь, мать твою? Он все!» Немецкая машина уперла зрачок ствола ему в лицо. Это был конец, он не промахнется. Как глупо! Старлей закрыл глаза, чтобы не видеть вспышки. «Готов?» Его снова ударила инерция железа. Но Борис продолжал крепко зажмуривать глаза, когда в наушниках раздался торжествующий вопль наводчика. Так и не выстрелив, его самоходка дернулась, разгоняясь с места. Обмирая сердцем, Борис обернулся влево. Слава богу, Ленька был цел. Значит, немец стрелял не в него. Ой, мама! Они прошли в 10 метрах от горящего Хассена или Хассера, так и не вспомнил, как его зовут. 85 ММ. 224-й сумели прошить его лобовик в самом основании рубки, сбоку от орудия, оставив шикарную дырку, из которой выбивались теперь языки пламени. С этой минуты они должны водку всему Ленькиному экипажу, всю оставшуюся жизнь. Батарея перекатилась через холм, вырвавшись на пересеченную линиями окопов и надолбов равнину, перепаханную так же, как и предыдущий километр. Несколько танков горели там и сям, но танковая бригада расстреляла еще уцелевшие точки и ушла вперед на большой скорости, следуя за катящимся на запад густым рядом рвущихся снарядов. Клубки колючей проволоки, в которые превратились заграждения, достигали высоты человеческого роста. Воронки располагались настолько плотно друг к другу, что их приходилось перескакивать, чтобы вконец не сбиться с генерального курса. «Ходу, ходу!» Батя подгонял полк, стремясь удержать дистанцию до танкистов. Справа звонко защелкало по броне. Какой-то дурак лупил из пулемета. Борис даже не стал тратить на него время. Впервые стали попадаться воронки от снарядов «Андрюш», различимые даже на фоне всеобщего разрушения. Пехота начала отставать, и теперь самоходкам могло прийтись туго. Все военное искусство строится на компромиссах и балансе. Не сумел удержаться за танками. Тебя могут пожечь тигры и пантеры, если сумеют контратаковать. Решил остаться с теми же танками. Есть риск нарваться на пехотные средства. А пулеметов на Су-85 нет. Цель право 40, вторая цель справа 30, дистанция 1000. Командира левофланговой батареи он узнал по голосу. Раз от него справа 30-40, значит, цели примерно между ним и первой батареей по фронту. Старлей прочесал взглядом пространство перед собой, но увидел их только тогда, когда вокруг пары пятящихся самоходок начали рваться снаряды. Немцы были почти в километре, очень здорово закамуфлированы. Они отстреливались, но против полнокровного полка истребительных САУ у них не было никаких шансов на открытой местности. Наконец-то Борис вспомнил, как их называют. «Хетцер» — немецкое самоходное орудие на базе чехословацкого танка с 75-миллиметровой пушкой. Странно, что танкисты их пропустили, хотя, возможно, именно эти немецкие самоходки и сожгли те машины, с которыми они сейчас поравнялись. Через несколько секунд оба «Хетцера» получили по попаданию и вяло загорелись. Экипажей он с такой дистанции разглядеть не сумел, но после попадания 85-миллиметровых снарядов, если уж те пробили броню, в большинстве случаев редко кто мог уцелеть.